Он едва успел поправить галстук и в непринужденной позе усесться у окна, как в кабинет ворвался управляющий канцелярией Стинера, бледный, расстроенный, очевидно, вне себя от волнения. «Мистер Каупервуд, помните тот чек, который я вчера вечером выписал вам? Так вот, мистер Стинер говорит, что это незаконно, что я не должен был этого делать и грозит всю ответственность возложить на меня. Он говорит, что меня могут арестовать за соучастие в преступлении, что он меня уволит, если я не верну чека и немедленно отправит в тюрьму. Мистер Каупервуд, ведь я еще совсем молод. Я только что начал жизнь. У меня на руках жена и маленький сын. Неужели вы допустите, чтобы он так расправился со мной? Ведь вы отдадите мне этот чек, правда? Без него я не могу вернуться в казначейство. Он уверяет, что вас ждет банкротство, что вы это знали и потому не имели права брать у меня чек». Каупервуд с любопытством глядел на него. Его поражало, до чего разнолики были все эти вестники бедствия. Да, если уж начинают сыпаться несчастья, то они сыплются со всех сторон. Стинер не вправе возводить на своего подчиненного такое обвинение. Операция с чеком не была противозаконной. Видно, казначей от страха совсем спятил. Правда, он, Каупервуд, получил распоряжение больше не покупать и не продавать облигации городского займа. Но оно пришло уже после покупки этой партии, и обратной силы не имеет. Стинер стращал и запугивал своего несчастного секретаря, человека значительно более достойного, чем он сам, лишь бы получить обратно этот чек на 60 000 долларов. Жалкий трус. Правильно сказал кто-то, что неизмеримы глубины низости, до которых может пасть глупец. Пойдите к Стинеру, Альберт, и скажите ему, что это невозможно. Облигации городского займа были приобретены до того, как пришло его распоряжение. Это легко проверить по протоколам фондовой биржи. Здесь нет ничего противозаконного. Я имею право на этот чек, и любой суд, если я пожелаю к нему обратиться, решит дело в мою пользу. Ваш Стинер совсем потерял голову. Я еще не банкрот. Вам не грозит никакое судебное преследование. А если что-нибудь подобное случится, то я найду способ защитить вас. Я не могу вернуть вам чек, потому что у меня его нет. Но даже если бы он и был, я не стал бы его возвращать. Ибо это значило бы, что я позволил дураку одурачить меня. Очень сожалею, но ничем не могу вам помочь. «О, мистер Каупервуд!» В глазах Стайерса блеснули слезы. «Стинер меня уволит. Он конфискует мой залог. Меня выгонят на улицу. Кроме жалования у меня почти ничего нет». Он стал ломать руки, но Каупервуд только скорбно покачал головой. «Не так все это страшно, как вам представляется, Альберт. Стинер только угрожает. Он ничего вам не может сделать. Это было бы несправедливо и незаконно. Вы можете подать на него в суд и получить то, что вам причитается. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь вам. Но этот чек на 60 000 долларов я вернуть не могу, потому что у меня его нет. Понимаете? Здесь я бессилен. Повторяю, его у меня нет». Он пошел в уплату за облигации. «Этих облигаций у меня тоже нет. Они в амортизационном фонде или будут там в ближайшее время». Каупервуд оборвал свою речь, пожалев, что упомянул об этом. Последние слова нечаянно сорвались у него с языка. Это случалось с ним чрезвычайно редко, и сейчас объяснялось лишь исключительной трудностью положения. Стайерс продолжал умолять, но Каупервуд заявил ему, что это бесполезно. Наконец молодой человек ушел, испуганный, разбитый, надломленный. В глазах у него стояли слезы. Каупервуд от души его жалел. Едва дверь успела закрыться за Стайерсом, как Каупервуду доложили о приходе отца. Старик выглядел вконец измученным. Накануне они беседовали с Фрэнком почти до рассвета, но плодом этой беседы явилось только чувство полной неуверенности в будущем. «Добрый день, отец!» — бодро приветствовал его Фрэнк, заметив подавленное состояние старика. Он и сам теперь понимал, что надежды на спасение уже не осталось. Но что пользы было в этом сознаваться? — Ну, как дела? — спросил Генри Каупервуд, с усилием поднимая глаза на сына. — Да как тебе сказать? тучи нависли грозовые. Я решил, отец, созвать своих кредиторов и просить об отсрочке. Ничего другого у меня не остается. Я лишен возможности реализовать сколько-нибудь значительную сумму. Я надеялся, что Стинер передумает, но об этом не может быть и речи. Его секретарь только что вышел отсюда. Зачем он приходил? — осведомился Каупервуд-старший. Хотел, чтобы я вернул ему чек на 60 000, выданный мне в уплату за облигации городского займа, которые я купил вчера. Фрэнк, однако, умолчал, как о том, что он заложил эти облигации, так и о том, что чек он употребил на погашение задолженности Джерардскому национальному банку и сверх того еще оставил себе 35 000 наличными. — Ну, это уж из рук вон, — возмутился старый Каупервуд. — Я полагал, что у него больше здравого смысла, ведь это совершенно законная сделка. — Когда, ты говоришь, он уведомил тебя о необходимости прекратить покупку облигаций? — Вчера около 12. — Он рехнулся, — лаконически заметил старик. — Это все дело рук Моллинхауэра, Симпсона и Батлера, я знаю. Они подбираются к моим акциям конных железных дорог. Но у них ничего не выйдет. Разве только после учреждения опеки по моим делам и после того, как уляжется паника. Преимущественное право приобретения этих бумаг будет предоставлено моим кредиторам. Пусть покупают у них, если хотят. Не будь этой истории со ссудой в 500 000, я бы и не беспокоился. Мои кредиторы поддержали бы меня. Но как только это получит огласку, а тут еще выборы на носу, надо тебе сказать, что я не желал портить отношения с Дэвисоном и заложил эти облигации. Я рассчитывал собрать достаточно денег и выкупить их, ведь им, собственно говоря, следовало бы находиться в амортизационном фонде. Старый джентльмен сразу понял, в чем дело, и нахмурился. — Ты можешь нажить себе таким образом большие неприятности, Фрэнк. — Это вопрос чисто формальный, — отвечал сын. — Кто знает, быть может, я намеревался выкупить их. Да я и постараюсь это сделать сегодня до 3 часов, если успею. В моей практике случалось, что проходило и 8, и 10 дней, прежде чем я сдавал сертификаты в амортизационный фонд. В такую бурю, как сейчас, я имею право изворачиваться по собственному усмотрению. Каупервуд-старший потер подбородок. То, что он услышал, до крайности встревожило его. Но выхода из создавшегося положения он не видел. Его личные ресурсы были исчерпаны. Он потеребил бакенбарды и уставился в окно на зеленый дворик. Возможно, что это и вправду вопрос чисто формальный. Кто знает. Финансовые отношения городского казначея с другими маклерами и до Фрэнка не были как следует упорядочены. Это известно каждому банковскому деятелю. Может быть, и в данном случае этот обычай примут во внимание? Трудно сказать. Но как бы там ни было, дело это рискованное и не совсем чистое. Хорошо, если бы Фрэнк успел изъять облигации и депонировал их, как положено. — На твоем месте я постарался бы выкупить их, — посоветовал старый Каупервуд. — Я так и сделаю, если смогу. — Сколько у тебя денег? — В общей сложности 1020. Нужно же мне иметь немного наличности на случай прекращения платежей. — У меня к вечеру наберется 1008-10. Старик рассчитывал получить эту сумму, перезаложив дом. Каупервуд спокойно посмотрел на него. Он все сказал отцу, больше ему говорить было нечего. — После твоего ухода я в последний раз попробую ломать Стинера, — сказал он. Мы пойдем к нему вместе с Харпером Стеджером, которого я жду с минуты на минуту. Если Стинер будет стоять на своем, я разошлю извещение всем кредиторам, а также уведомлю секретаря биржи. Что бы ни случилось, отец, прошу тебя, не унывай. Впрочем, ты умеешь держать себя в руках. Я лечу в пропасть. А между тем, будь у Стинера капля ума... Фрэнк помолчал. Ну, что пользы говорить об этом идиоте? Он стал смотреть в окно, думая о том, как легко могло бы все уладиться с помощью Батлера, не будь этого злополучного анонимного письма. Вместо того, чтобы вредить своей же партии, Батлер в такой крайности несомненно, выручил бы его. Но теперь отец встал, собираясь уходить. Отчаяние, как лихорадочный озноб, насквозь пронизывало его. Устало пробормотал он. Каупервуду было мучительно больно за старика. Какой позор! Его отец! Он чувствовал, как из глубины его души поднимается волна глубокой печали. Но минуту спустя уже овладел собой и стал думать о делах, соображая по обыкновению быстро и четко. Как только старик вышел, Каупервуд велел просить Харпера Стеджера. Они обменялись рукопожатием и тотчас же отправились к Стинеру, но тот обмяк, словно порожний воздушный шар, и накачать его было уже невозможно. Каупервуд и Стеджер ушли ни с чем. — По-моему, вам еще рано горевать, Фрэнк, — заметил Стеджер. — Мы на самых законных основаниях оттянем это дело до выборов и даже дольше, а тем временем вся шумиха уляжется. Тогда вы созовете кредиторов и попытаетесь образумить их. Они не захотят поступить со своими ценностями, даже если Стинер угодит в тюрьму. Стенджер еще не знал об облигациях на 60 тысяч долларов, заложенных Каупервудом. Так же, как не знал об Эйлин Батлер и безудержной ярости ее отца.